«Да я как-то и не пытался», — честно ответил я. «Хорошо, когда не надо врать и можно говорить то, что думаешь. Будем торговать. Ты мне, я тебе. Ничего за бесплатно мне не нужно. Вот и хорошо, что ты это понимаешь. Скажу тебе прямо, торговаться со мной тяжело. Я тебе гвоздя лишнего не дам. С гвоздями я уж как-нибудь сам. Я образно. А вот чего я хотел бы тебе сказать, так это предупредить об опасности. А какой это?» Тут же напрягся я. «Крыс. Его вчера видели в Заозерном». «Какая крыса?» «Не понял я. Не крыса, а крыс. Димон Мышкин. И кто это такой? И почему он так опасен?» «А, ну да. Ты же не помнишь ничего. История-то нашумевшая была. Короче, он приятель герцога. Но полтора года назад его закрыли за тяжкие телесные и разбой. Я не знаю там номеров статей, но его закрыли. Ему тогда еще 15 даже не было. Вот и сидел где-то на малолетке. Я даже не знаю точно где. То ли в Тюменской, то ли в Томской области. У нас-то малолетки нет. Как в 14-м в Юргамыше малолетку закрыли, так теперь в соседние области увозит. С герцогом дружил, я вычленил главное из его рассказа. Ну да, мне кабан рассказал, что он его встретил в Зазике. Понятное дело, что первым делом до дому пошел, герцога искал. И еще, что, брата младшего, Мика, Микки Мауса, Мишку Мышкина. Помнишь такого? Да, медленно протянул я. Помню. Ну еще бы мне его не помнить. Это же один из тех четверых малолеток, что пытались меня заживо сжечь вместе со всеми домочадцами, и которых я положил тогда всех четверых. Настроение стремительно портилось. Думаешь, придет за брата спрашивать? Я не знаю, разводит гвоздь руками. Я не оракул, не провидец. Что знал, сказал. Видели его, живой. Герцога искал, и брата меньшего. Все, больше ничего не знаю, но предупредить тебя считаю нужным. Ок, спасибо. Ох, чувствую, с этим герцогом мы еще наплачемся. Все соседи вон условно мирные. Ну, по крайней мере договороспособные. И только этот герцог как прыщ на заднице торчит. Всем мешается. Ну я слышал, что там в последнее время немец рулит. Герцог, говорят, где-то запас наркоты какой-то нашел и теперь все время в неадеквате. Мы потому и думали, что сможем легко их взять. Но там немец караульную службу на отлично поставил. Задавить их, конечно, можно, но это сколько народу мне на операцию отвлекать придется, с других направлений снимать, нет пока такой возможности, ничего, рано или поздно он все равно нарвется, беспредельщики долго не живут, будем надеяться, гвоздь уехал, договорившись напоследок о приезде нашей кинопередвижки к нему завтра, а я в раздумьях уселся на свое любимое кресло в уголке, не портя остальным своей кислой рожей праздник. Подумать было о чем. Нет, я не особо боялся этого крыса. Если явится, встречу. Но вот то, что он может появиться, уже само по себе напрягало. Только я поверил, что все устаканилось. Наладились отношения с соседями и тут снова сидеть и ждать неприятностей. А ведь давно известно, ожидание неприятностей хуже самих неприятностей. Нет, пожалуй, не стоит накручивать себя сверх всякой меры. Тут пригодится капелька здорового фатализма. Да, нужно предупредить ребят, чтоб были тоже настороже. Но замыкаться в четырех стенах, ожидая нападения, не стоит. Так что завтрашний рейс на КамАЗе в Мегастрой не отменяем. Может только Эльбу оставить на охране поселка вместо Дани. А смысл? Нет. Понятно, что Эльба уже и стреляла разок. Пусть по собакам, но все же и в драке участвовала. Проверенный товарищ, а Даня и младше, и не так проверен еще в боевой обстановке. Это все понятно. Вот только вариант нарваться в Заозерном, как показала практика, ничуть не меньше. Вот и сиди тут, думай, пытайся стянуть оборону. Вот вроде только офигевал, мол, 35 человек уже в анклаве. А как оборону распределять, так и сидишь тут и соображаешь, как полтора калеки на три фронта растянуть. Так в итоге ничего и не решил. Да и что тут решишь, магазин вывозить надо срочно. И так два дня с этими праздниками потеряли, а обстановка в городе может в любой момент поменяться. Надо ехать. Подозвал к себе Эльбу с Даней, выложил им расклады, словно они могли что-то другое подсказать. Даня клятвенно обещал, что будет смотреть в оба. Единственное, что я ему предложил, брать с собой на мост кого-нибудь из мелких, чтоб в случае опасности можно было кого послать к Насте, Тане, Малинке предупредить и чтоб они оперативно отходили к лесу, например, вон того же Ратибора взять, вполне толковый парнишка. Даня согласился, что так тоже можно. В общем, когда на следующее утро проводил развод, Я был уверен, что поступаю верно. Но отчего же тогда у меня какое-то гадостное чувство, что где-то я налажал и я вновь совершаю непростительную ошибку. Да нет, все я правильно делаю. Суеверие. И махнув рукой грузиться в КамАЗ по грузочной команде полез в кабину вместе с Эльбой. Поехали. Выезжая на трассу я бросил взгляд направо, на мост. Даня с Ратибором уже вышли на него и шли занимать пост наблюдения. Да не, все нормально будет. Гарик, проснись. Тебя башка велел разбудить. Что-то срочное. Недовольно рыкнув, немец сел на кровати. Мельком глянул на часы. 12 дня. Учитывая, что он лично нес ночную, самую сложную вахту на КПП и спать лег от силы часа 3 назад, состояние его было далеко до нормы. Да и настроение тоже. Что могло понадобиться башке? Да еще и срочно. Неужели нападение? Да не. Тогда бы так и сказали б. Да и услышал бы пальбу. Тогда что? Герцог вышел из запоя? Ага, жди. Еще менее вероятно. Нет, впустую гадать бессмысленно. Нужно вставать и идти. Немец вышел на крыльцо, вздохнул полной грудью весенний воздух. А ведь пахнет уже весной то. Пахнет. Хоть и морозит еще, но все уже. Весна. Немец недовольно покосился на дом, где нынче обитал герцог, и досадливо поморщился. Герцог где-то нашел тайник с наркотой и уже вторую неделю был в полнейшем неадеквате. Девок этих, Вику с Алиной, так-то тиранил почем зря, а под Ширевом и вовсе. Вчера немец заходил туда. Все трое потеряли уже человеческий облик. Но если сам герцог напоминал скорее зомби, то девки превратились в скелеты, обтянутые кожей, пугающиеся любого звука и движения. Гарик, Гарольд так-то, был жутко недоволен сложившейся ситуацией. Будь его воля, он давно бы срулил отсюда. Вот только, куда? В центр города? В клуб, где он занимался боевыми единоборствами, в надежде встретить там кого-то из своих, но шанс, что там кто-то есть, минимальный. Сейчас все бегут из города, стопудово нет никого в клубе. Да и переться через полгорода, через несколько враждебных анклавов, стихийно возникших после большой беды, в призрачной надежде что-то разузнать, бесперспективно. Вот же смешно. До беды он проезжал эти 10-12 километров на автобусе, втыкая в телефон, не замечая собственно самих районов, а после, стало не пройти, да и ни с кем. Немец даже самому себе не признавался, что он ведомый по жизни, не лидер от слова совсем. Он мог поддержать интересную идею, вписаться в любой замут, но сам ничего предложить не мог. Вот если б здесь был бы кто-нибудь еще из клуба, вдвоем-то они наверняка бы отправились на поиски своих, а один, нет, не пойду, потому-то и под герцога тогда пошел. А что? Георг парень авторитетный был во дворе, и, казалось, он точно знает, что делать, вот и пошел за ним. Кто же знал, что все так закончится, вот и приходится теперь неприспособленным к командованию башке и немцу тащить этот воз проблем. Что звал? Неприветливо поинтересовался немец, заходя в комнату к башке. Случилось что-то? Ну, можно и так сказать, уклончиво ответил Сашка. Есть одна идея. Ну, шиша с малиновки. Его нужно тряхануть. С чего бы это так внезапно? Ну ты сам знаешь, когда колхозы на Стальмост отжали, у нас с продуктами все не так уж ладно стало, и сковырнуть их обратно уже никак, сил не хватит, а вот на шишу сил должно хватить, а у него, думаешь, от жратвы стены ломится? Ну что-то у него должно быть, уклончиво заявил башка. Пара магазинов там была, пара магазинов и у нас в Левашово была, и что? Темнишь ты что-то, Саня. Ну и, за пацанов наших поквитаться бы с ним. Почему именно сейчас? Потому, что нашелся человек, для которого это очень важно. Раздался сиплый голос из открытых дверей в соседнюю комнату. Резко повернувшись в ту сторону, немец увидел заходящего крыса. О, крыс был личностью известной в школе. Особенно после того, как получил реальный срок, когда во время очередного разбоя пырнул несговорчивую жертву ножом. Чудом от мокрушечной статьи отскочил. Откачали тогда терпилу. Димон, протянул ему руку немец, здороваясь. Гарик, крыс ухватил протянутую ладонь и сжал ее изо всех сил. Глава 23. Поначалу немец даже не понял, что это. Крыс так рад его видеть, но взглянув в его хищное лицо, догадался. Да ведь он пытается подоминировать. Показать, кто тут главный и самый сильный. Прогнуть его, немца, под себя. Ну если это и так, то способ для этого он выбрал крайне неудачный. Вспомнились слова тренера про то, что удачный захват – это даже не половина, а две трети дела. Главное, схватиться, а дальше уже бросишь. Потому и пальцы он заставлял тренировать наравне со всеми остальными мышцами. Эспандером немец постоянно пользовался, так что все потуги крыса вызывали у него сейчас лишь пренебрежительную усмешку. А потом немец сжал сам. «А-а-а, пусти!» Тут же заголосил крыс, скрутившись от боли. Немец пустил, а крыс, баюкая отдавленную ладонь, глянул на немца совсем по-другому. Да, он на год старше, но, как оказалось, ничуть не сильнее. Пугать Макаровым в кармане куртки, но и немца с плеча стволом вниз свисает помпа. Пытаться надавить своим прежним авторитетом хулигана и отморозка, который запросто может замочить человека, но прежние заслуги в счет не идут, да и после беды они все тут уже успели насмерть похлестаться, так что и этим уже никого не удивишь. Нет, тут нужно что-то другое, тут надо тоньше. И крыс завел долгий и пространный разговор, то заявлял, что без уважения окрестных анклавов они тут долго не высидят, что поражение от колхозанов здорово подрубило их позиции, что без громкой победы их рано или поздно сожрут, что герцог сторчался и уже ничего не решает, не жилец он уже, что с колхозанами им сейчас действительно не справиться и, потому, нужно выбирать цель послабее, что за своих пацанов нужно мстить. Он все говорил, говорил, говорил. Немец слабо отбрехивался, но неубедительно. Во-первых, потому, что со многими пунктами он был абсолютно согласен. Вот только идти под крыса ему совершенно не хотелось, а тот гнул линию именно к этому. Вот, мол, я пришел, спаситель ваш, слушайте меня, я знаю, что делать. Ну, а во-вторых, как уже говорилось, немец не был лидером, и вынужденный тащить лямку фактического главы анклава откровенно тяготился ей, и, потому, шанс скинуть ответственность со своих плеч на кого-то другого вызывал подсознательное облегчение. Вот только и сам крыс, не тот это был человек, под которого хотелось бы прогибаться, да и затея с карательным рейдом в Малиновку особого восторга у него не вызывала, как и у башки, судя по его кислой роже, но и крыс таки смог их уломать, да, вот уж кому хватало желания. Пусть особых талантов за ним нет, но улица куда лучше учитель школы жизни, чем клуб. Он знал, на какую точку надавить в разговоре, как вывернуть факты к собственной выгоде, да и просто был наглее и нахрапистее. В конце концов немец сдался. Пусть, по крайней мере, дадим крысу шанс проявить себя. Если все сложится удачно, значит решение принято верно. Ну а если нет, тогда крыса не спасет ни длинный язык, ни нахальство, ни его репутация. Ошибок ему прощать немец не собирался. Крыс же смог также продавить решение, что в рейд идут самые лучшие, чтоб гарантированно добиться успеха, и самые хорошо вооруженные. Немец с башкой прикинули варианты. Из шести старшаков идут трое. Сам немец, ковбой и черный. Герцог, понятное дело, идти не мог, его уже почти никто в расчеты не принимал. Башка тоже не боец, 100% остается, да и лысый, хотя времени прошло уже около 3 недель, не до конца еще оправился от ранения, его тоже лучше оставить, ну и должен же хоть кто-то остаться держать оборону в их отсутствии. Получается, идут крыс со своим Макаровым, немец с помпой, ковбой с главной ударной силой анклава с автоматом АКСУ, снятым с мертвого гипшника, там еще тоже Макаров был, но тот у герцога, не выцарапаешь. И черный с двустволкой, два последних имеющихся в наличии ружья, полуавтомат бинелька и одноствольная переломка, остается у лысого и у одного из младших, совсем без огнестрела поселок тоже не оставишь, вот и вся огневая мощь, но для массовости решили взять еще троих меньших, ну из тех, кто по боевите и, собственно, подпирают старших снизу, спокойного и рассудительного татарина-индуса, исковерканное от имени Ильдус, основательного пончика и изобретательного стекляшкина. На них троих огнестрела уже не хватало, и, потому, они вооружились тем, чем смогли. У Индуса был газовый коротконосый револьвер, переделанный под мелкошечные патроны. У пончика, ракетница, он все порывался зарядить в нее охотничий патрон, мол, калибр же со звесткой одинаковый. Ладно, немец не дал, иначе остались бы и без ракетницы, ствол бы точно разорвало, а возможно и без самого пончика. А у Стекляшкина был китайский многозарядный арбалет Щокану его собственного изготовления. Забавная, надо признать, вещица. Сам Стекляшкин им весьма дорожил. Имба. Без устали повторял он всем желающим его выслушать. Выступать решили утром, а оставшееся время посвятить подготовке, чистке оружия и полноценному отдыху. Вся великолепная семерка собралась в доме, где обитал сам немец с приятелями ковбоем и черным. Крыс, окрыленный успехом переговоров, пытался развить свой успех, надавив уже на приятелей немца, но снова жестоко обломался. «Черный?» – спросил он у парня, чью голову сосредоточенно брила станком бывшая подружка герцога Лиля, получившая отставку после того, как тот нашел себе новые игрушки в лице Вики и Алины. «А почему ты черный, а не лысый? Вон какая лысина-то, аж блестит. А лысого вашего я видел. Ну какой он лысый, зарос как мамонт. Тебе бы его погоняло больше б подошло». Черный лишь скосил в его сторону глаза, но до ответа не снизошел, по-прежнему сидя неподвижным истуканом. Лена сеткой хлопотала вокруг него. Бывшую жеманную красавицу было не узнать. После того, как герцог выставил ее на мороз, она пыталась замутить сначала с немцем, потом с ковбоем. Но они оба, хотя и воспользовались временной благосклонностью признанной красотки, но называть ее своей девушкой не спешили. В итоге Лиля, пройдя буквально по рукам верхушки, сосредоточилась на черном. Тот тоже не спешил называть ее своей, но и не гнал от себя, получив то, что хотел. А бывшая гордячка расстилалась перед ним ковриком, вцепилась в него буквально зубами, стараясь угодить во всем. Черный невозмутимо принимал это все как само собой разумеющееся. Ковбой, сидевший рядом с ним и загонявший патроны к калашу в магазин, эх, патронов-то совсем не густо, меньше полутора рожков, 43 патрона всего, с этим много не навоюешь, ответил вместо Черного, молча выдохнув дым от вайпа в сторону крыса, демонстрируя ему свое презрение и собственную независимость. Глаза крыса полыхнули бешенством, но он сумел сдержаться. Он уже в полной мере оценил, как дружно держатся друг за друга эти ребята. И, начни он сейчас быковать, вместо одного ковбоя придется иметь дело сразу со всеми. Он чужой для них, и они не устают это ему демонстрировать. Поэтому он ограничился лишь тем, что приблизил лицо к ковбою и негромко сказал ему: «Это очень скверная привычка», на что ковбой лишь мерзко усмехнулся в ответ. Немец, играя в шахматы с пончиком, краем глаза наблюдал за этой сценой, но не вмешивался. Пускай ребята с крыса спесь собьют, ему полезно. Гарик до сих пор досадовал, что крыс сумел таки развести его на этот рейд. Да и его ребята, не признавая крыса за вожака, к самой идее наведаться в Малиновку отнеслись с неожиданным энтузиазмом. Немец же, не ждавший от этой затеи ничего хорошего, закрылся в себе и весь вечер только помалкивал, в шахматы вон с пончиком играя, а в дальнем углу Стекляшкин с энтузиазмом рассказывал очередной тупой анекдот невозмутимому индусу. Чебурашка к Гене прибегает и говорит: «Шапокляк родила», а Гена ему: «Ну и что?», а Чебурашка и говорит: «Ну думай сам, своих-то я уже в ведре потопил, но твои-то плавают, понимаешь, от крокодила же, они плавают». И не дождавшись от невозмутимого индуса никакой реакции на свой анекдот, обиженно надулся: «Да ну тебя, как со стеной разговариваешь». В это время в комнату вошла мелкая девчонка, лет 12, и целеустремленно направилась к немцу. «Можно я завтра с вами пойду?» Гарик, не спеша с ответом, разглядывал наглую пигалицу. «Да, местная. Где-то он ее определенно видел. Где, не помнил только. С малолетками остальными где-то тусуется. На девок он внимания особо-то и не обращал. Это ж не бойцы, которых можно в строй поставить». Тем страннее выглядит ее просьба. «Зачем?» – наконец-таки спрашивает он у смутившейся девчушки. «Понимаешь, тогда с Рафиком мой парень тоже был, Ля, и не вернулся. У меня к Шише тоже свой счет имеется. Ну и чем ты нам сможешь там помочь, Майя?» – вспомнил наконец ее имя немец. «Что ты можешь такого, чего не смог бы любой из нас? Ну, не знаю, вы же с оружием все будете, а я могу аптечек захватить, если что, перевязать раненых». «Не каркай», — резко оборвал ее Гарик, — «мы без раненых постараемся обойтись. Ну а, даже, если что и случится, мы и сами перевязаться сможем, а на большее и ты тоже не способна. Ну я еще Малиновку немного знаю, у меня у дедушки там дача была, не заблудимся», — резко отрезал немец. «Ну пожалуйста», — глаза у девки повлажнели, — «еще чуть и закапает. Мне это нужно, хотя бы узнать, что с Лео случилось». Немец, как и большинство мужчин, терпеть не мог женских слез. Вот и сейчас досадливо сморщился, словно сживал целый лимон, и махнул рукой: «Черт с тобой, собирай аптечку и оружие какое-нибудь. Стекляшкин, подбери ей что-нибудь из своего арсенала, не тяжелое. И вообще, всем, спать, завтра утром все должны быть бодрые и выспавшиеся, а не ползать сонными мухами. Все, отбой». И, разумеется, утром никто вовремя не встал, и все так и ползали сонными мухами. Пока все поднялись, пока позавтракали, пока оделись. Да все неторопливо так. Глядь, а время-то уже к 12. Выдвигаться планировали на двух авто. Ребята планировали. Но тут уж немец жестко отрезал, что пойдут пешком. Километр от силы до Малиновки. А просмотреть что-нибудь важное из окна авто можно запросто. А пешком, глядишь, и заметит. Да и проснуться наконец. Ну что за умирающие лебеди. Решение идти пешком оказалось верным. Ребята действительно перестали позевывать и, наконец-таки, взбодрились. Правда, шли они плохо, почти не смотря по сторонам, все больше обращая внимание на то, как они сами выглядят со стороны. Весь рейд воспринимался ими как очередная игра, пусть опасная, но игра. Ковбой с черным, нюхнувшие пороха в перестрелках с колхозанами, изображали из себя эдаких умудренных жизнью ветеранов. Пончик со Стекляшкиным крутились возле Майи, понтуясь перед девчонкой. Вот к ней-то как раз претензий не было. И вообще, кроме самого немца не красовался на публику один только индус, сосредоточенно крутя головой во все стороны. И именно он первым заметил несуразность, стоило им выйти из-под прикрытия деревьев. «Стойте! Вон там на мосту!» Действительно, на мосту, до которого им было еще, по крайней мере, не менее 700-800 метров, стояли две фигурки, мелкие, не старше того же Стекляшкина наверняка. Сказать что-то более определенное было невозможно, далековато все-таки. Ну, чего встали, малявки какие-то, попытался надавить крыс. Они нам вообще не соперники, это дозор, озвучил очевидный немец. Уверен, стоит нам пойти в их сторону, как они тут же скроются. Вот видишь, боятся значит, они предупредят старших, внезапного нападения уже не получится, словно маленькому ребенку объяснял ему немец. И что? Мы и не собирались ни от кого прятаться, все равно там из бойцов один только шиша и есть, пускай заранее боится, сбежать может, рассудительно заметил Пончик, а пусть бежит, так даже лучше, развлечение будет, загони оленя, хе-хе-хе, неприятно засмеялся крыс, словно выталкивая из себя зловонные шарики воздуха, ну не поворачивать же обратно, заметил ковбой, видя, что немец колеблется, скажут еще потом, что мы двух салабонов испугались. Вперед, скомандовал таки немец, решившись. Действительно, как-то оно несерьезно поворачивать из-за двух мелких пацанов в дозоре. Это такое позорище, что лучше бы и вовсе никуда не выходили. И действительно, стоило им двинуться в сторону моста по дороге, как оба дозорных с моста исчезли, и 100 метров в их сторону не прошли. Видать, тоже увидели все, что хотели. Возможно, даже и оружие в руках. Самому немцу так точно показалось, что у той фигурки, что повыше, вроде как ствол был, какая-то палочка торчала из-за плеча. Может это, конечно, у того и банальный дрын, но бдительность немец приказал утроить. Они уже почти дошли до моста, оставалось 100 метров не больше, когда индус опять остановил всю колонну, несколько наигранно, по-киношному подняв в воздух руку. «Стоять!» Тут же скомандовал немец и приблизился к что-то рассматривающему на обочине индусу. Что он рассматривал, уточнять не понадобилось. Благо на снегу на обочине, уже покрытым кавернами от солнечных лучей, все же хорошо был заметен след вглубь леска, тянущегося вдоль моста. Ходили там не раз и не два, но давненько уже. След не свежий, это точно, но тропа набита знатная. «Что думаешь?» — серьезно спросил немец у индуса, словно признавая его за главного следопыта группы. «Тут что-то таскали, только не пойму туда или оттуда. А может сначала туда, а потом оттуда? Надо бы проверить». Словно бы в раздумье пробормотал немец, вряд ли там действительно есть что-то стоящее, но и проверить не помешает, и, словно встрепенувшись, резко скомандовал, «Пончик, идешь с индусом, проверите там все, остальные, не сюда надо пялиться, а на мост, что если там в нас оттуда кто-то целится вот прямо сейчас». Все встрепенулись и дружно развернулись в сторону моста, ощетинившись оружием. Двое разведчиков же устремились по следу в лесок. Впрочем, вернулись они довольно быстро. Что бы там ни находилось, оно было недалеко. Там, это, навсегда невозмутимого индуса было страшно смотреть. Он побледнел и часто сглатывал. Там Рафик с парнями лежит. Все четверо. Находка шокировала ребят. Казалось бы, уж трупов-то все они за последний месяц насмотрелись вдосталь. Какие уж тут могут быть эмоции? А нет, все те трупы, что им встречались, были чужими им людьми, кроме самых первых, родителей, оставленных большинством в своих родных квартирах. Вот те да, шокировали. А потом, рутина, детали пейзажа не более, а вот эти ребята, с которыми еще пару недель назад общались, эти трупы шокировали. К ним сходили все по очереди. Зрелище неприглядное, чего уж там. Они успели и подтаять, и замерзнуть вновь, и снова подтаять. И пованивали они уже, и воронье до них добралось, и мышки-зверушки какие-то. Неаппетитное вышло зрелище. Стекляшкина вон вывернула. И девку эту мою, тоже. А потом истерика с ней случилась. Просто села на снег и разревелась. Пончик пытался ее успокаивать. Да какое там, ребята не должны были так погибать, пробормотал потрясенный черный, тоже сходивший посмотреть. А таких похорон и врагу не пожелаешь. Выбросили как тряпки ненужные, сволочи. Мишеня, скрипел зубами крыс, а, суки позорные, зубами грызть буду, на лоскуты порежу всех. Так, сопли все подобрали, рявкнул немец, собрались все, идем дальше, оружие на изготовку. Странным образом эта жуткая находка заставила таки всех собраться. Дальше шли уже серьезно. Игры кончились. Никто больше не понтовался, не задумывался, а как я выгляжу со стороны. Все были предельно сконцентрированы и напряжены. Когда проходили под мостом, это самое напряжение, казалось, достигло своего максимума. Все были на взводе и ожидали подвоха. Но тишина, эта подозрительная тишина нервировала, казалось, еще сильнее. Когда подходили к воротам СНТ со сторожкой, возле них напряжение опять скакнуло вверх, и вновь впустую. Поселок казался вымершим, а тут еще и эта траншея, пересекающая дорогу. И траншея-то плевая, полметра шириной, наверное. Не перепрыгнуть, перешагнуть спокойно можно. Ан машина не пройдет. Умно, да. И снова вокруг звенящая тишина. Она уже определенно давит на нервы. Долго такое напряжение не выдержишь. Что-то определенно должно было произойти. И оно произошло. Над одним из заборов метрах в 30 от них возник мальчишка с ружьем и раздался выстрел, прозвучавший в этой тишине особенно оглушительно. Глава 24. Даня. Кому-то другому бездумное стояние на мосту и могло бы показаться утомительным и скучным. Но только не Дане. Ему было интересно все. И копошение введенцев на заправке, и возня колхозанов на стальмасте, и высотки Заозерного на горизонте. Эх, ему бы подзорную трубу сюда, ну или бинокль хороший хотя бы, а то тот, что у него был, всего на 2-5, игрушечный, детский. Много ли в него насмотришь, но все равно интересно. А сегодня и вовсе о скуке говорить не приходилось. Сегодня на посту он был не один, Ратибор из новеньких, из Васькиной команды. Понятно, что малый еще, но все равно. Хоть есть с кем поговорить, расспросить о том, как они выживали в Заозерном без света и тепла, рассказать о своих приключениях, с каким восторгом и, в то же время, недоверием слушал мелкий о том, как Шиша в одиночку уничтожил четверку вражьих диверсантов, напавших на них ночью. Дане даже чуток обидно стало за это недоверие. Возможно, дело в том, что уж слишком красиво описывал это все, литературным языком, без вечного пацанского «а тут слышу», бах, а он ему хрясть, а потом как кинется. А Даня вел рассказ плавно, без запинок, с яркими образными сравнениями, шпарил как по писаному. Так же никто не рассказывает, откуда ж ему знать, что Даня действительно шпарил по написанному, им же самим написанному, но это же уже мелочи. Ну зачем ему знать, что Даня уже не первый год ведет дневник и вполне научился грамотно строить фразы. Рассказ об эпичной схватке Шиши с Левашовскими давно написан. Все слова подобраны и поставлены на свое место. Так что сейчас пересказ ранее им же и написанного не вызывал ни малейших сложностей. Впрочем, болтовня отнюдь не мешала Дане вести наблюдение. Предупрежденный с утра Шишей, он основное внимание уделил дороге из Левашова. За заправкой и остальными направлениями наблюдал в полглаза. И, оно таки сработало. По крайней мере, выдвинувшийся из перелеска отряд он заметил сразу же. И схватив свой недобинокль, рассмотрел противников. Благо он всех их знал. Не один день провел с ними в одном поселке. И оружие в их руках заметил тоже. Впрочем, и их самих, похоже, тоже увидели. Отряд остановился, и они начали совещаться, посматривая сюда, в сторону моста. Надо признаться, Дане стало очень неуютно под этими взглядами. Когда же они, насовещавшись, двинулись таки в их сторону, Даня больше не медлил. Оттащив Ратибора от края моста, он жарко зашептал ему на ухо, словно опасаясь, что противник, находящийся в нескольких сотнях метров от них, мог его услышать. «Беги к нашим, поднимай тревогу, найдешь Настю или Малинку, скажешь, левашовцы идут, пускай всех собирают и в лес отходят, или в СМП, но тоже через лес. А ты, парнишка, вовсе не выглядел испуганным, Возможно, он просто не понимал всей серьезности ситуации. Сам-то Даня ее вполне осознавал. Насмотрелся в свое время на художество этих, и очень не хотел, чтобы что-то подобное повторилось у них в поселке. А я тут останусь, за ними прослежу. Если понадобится, задержу немного. С самым серьезным видом заявил Даня, снимая ружье со спины. А ты, беги, время на вес золота. Сколько им тут идти-то? Уже скоро будут. Мальчишка сосредоточенно кивнул и сорвался с места. Проследив, как он спускается с насыпи моста и, отряхиваясь от снега на бегу, скрывается среди домиков, Даня вернулся к краю насыпи, но уже ползком. Нужно же иметь представление, где они сейчас и что делают. И да, если понадобится, выиграть немного времени для девчонок, чтоб они увели всех в лес. Впрочем, некоторое количество времени выигралось и без особых хлопот с его стороны. Бандюганы герцога остановились напротив того места, куда две недели назад он с Рыжиком оттащили тела незадачливых налетчиков. Ага, заметили следы. Пошли рассматривать. Ну пусть посмотрит. Смотрели, как ни странно, довольно долго. По одному, по двое все бегали к тому месту и возвращались. Ага, впечатлились. Будут знать, как там было у Невского. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Будут знать, с кем связались. Странным образом это несколько окрылило Даню. Словно та часть уверенности, что потеряли наступающие, увидев своих незадачливых предшественников, волшебным образом передалась самому Дане. Ну все верно. Где-то убыло, значит где-то в другом месте прибыло. Закон сохранения в природе. Ха-ха. Но, однако, потерянная уверенность все же не помешала противникам все-таки продолжить движение. Даня не стал дальше искушать судьбу и тоже съехал по снегу вниз с насыпи. Как бы не были они тупы, но проверить мост, на котором они видели дозорных, они просто обязаны. Значит, нужно искать позицию, где его не увидят. В том числе и с моста тоже. Сторожка на въезде не годится. Там не спрятаться и не отойти потом незамеченным. А вон тот забор участка вполне пойдет. За ним укрыться и видно не будет. Пусть смотрит сколько хотят. Тем более у траншеи они обязательно остановятся. А мне стоит выглянуть из-за угла, и они вот они у меня как на ладони. А сам в любой момент могу обратно за угол скрыться. Так он и поступил. Занял позицию и стал поджидать врагов. Нападать он не собирался. Времени на отход своих, благодаря заминке у врага с найденными трупами, вполне должно было хватить. И тем большим неприятным сюрпризом для него стало появление у него за спиной, на улице, этого самого Ратибора вместе с Настей. Что за, Даня, что там? Шепотом интересуется девчонка из-за забора. Похоже, они просто не могут поверить, как все серьезно. Уходите, закричал Даня, шепотом, осторожно выглядывая из-за угла. Поздно, эти уже входили в поселок, проверяют сторожку. Еще пару минут и они будут тут. Никто уйти не успеет, заметит. Быстрее уходите, я их задержу. Видимо, Настя что-то такое все-таки прочитала в его лице, потому что, молча развернувшись и ухватив Ратибора за руку, они припустили по улице. Медленно, слишком медленно. Они не успеют добежать до ближайшего перекрестка, чтоб скрыться за поворотом. Вон левашовцы уже у траншеи, перепрыгивают ее. Сейчас кто-нибудь из них заглянет за угол и увидит улепетывающую парочку. Пора. Глубоко вздохнув, Даня резко выскочил из-за угла, вскидывая ружье, и выстрелил в самого опасного из бандитов, в ковбоя. И стоял он ближе всего к роковому проулку, да и вооружен был автоматом. Ружье ударило в плечо неожиданно сильно, словно конь копытом легнул. Его чуть не опрокинуло. И, хотя Шиша неоднократно повторял это, сила удара все равно неожиданно удивила. Пусть даже это ружье калибром и поменьше, чем дедушкина двустволка. Смотреть, попал он или нет, Даня не стал. Тут же отскочил назад, за спасительный угол. Точнее, он думал, что он спасительный. Загрохотали выстрелы, и забор из добротного железа, не тоненький сайдинг, и не профлист какой-нибудь, из тех, что нынче некоторые дома обшивают, а старое советское еще железо, внезапно продырявился сразу в десятки мест, а ему самому прилетело в грудь, словно дубиной врезали. Только бы не насмерть, успел подумать мальчишка, падая на весенний утоптанный снег. Откуда он выскочил, никто не заметил, пока не раздался выстрел. И расстояние это было смешное, от силы метров 30, а не ожидал никто. Ну а что ожидать? Старый ржавый забор, за ним явно не жилой домик ни первой свежести. Ничего интересного, все были нацелены на ближайший переулок, в который готовились свернуть. Тем неожиданнее прозвучал выстрел. Но надо отдать ребятам должное. Сориентировались они быстро. Первым среагировал ковбой, которого, кажется, зацепило. Что-то неразборчиво крича он молниеносно развернулся и начал решетить забор, за которым спрятался этот стрелок. Тут же к нему присоединились и все остальные. И сам немец, и черный, и крыс, и даже индус из своей малопульки. Буквально в считанные секунды забор превратился в настоящее решето. Да, это точно был не современный металлический профлист, который можно обычными ножницами резать, но и не настоящая броня. Миллиметровая жесть решетилась только в путь. Немцу даже пришлось прикрикнуть, чтоб не палили впустую. Патроны дороги, и его, даже, смогли услышать. Все-таки ребята тут были самые опытные из возможных, все уже обстрелянные. К злополучному забору подбирались сверхосторожно, все дружно ощетинившись стволами и готовыми палить на малейшие движения. Сам немец с крысом, совершив небольшую пробежку, зашли с противоположной стороны участка. Заглянув за забор, они увидели скорчившуюся фигурку на снегу возле угла. Все-таки попали, и неплохо попали, судя по быстро расползающемуся кровавому пятну под телом. Пацаненок явно был не шишей, мелкий больно, и опасности уже точно не представлял, хотя еще и корчился, что-то хрипя. Держа его на прицеле, немец приближался к нему, готовый к неожиданностям, но только со стороны раненого. К тому, что крыс начнет стрелять из-за его спины, он точно готов не был. Первая мысль была – засада. Но тут же Гарик сообразил, что крыс всего лишь палит по раненому, добивая его. С трудом удержавшись от дикого желания зарядить прикладом по этой трусливой, крысиной морде, немец лишь грязно выругался и, обматерив крысюка, велел ему держаться подальше от него. Парнишка за забором уже затих окончательно. Он и так-то, походу, не жилец был, а крысы вовсе не оставил ему ни малейшего шанса. Подойдя и ногой оттолкнув ружье от трупа, немец нагнулся и перевернул скорчившееся тело лицом вверх. А ведь знакомое лицо, это же тот самый парнишка, из-за которого Шиша вписался тогда. Самураи со своими парнями его тогда прессовали еще. Ну вот и логичное завершение старой вражды. Еще бы самого Шишу так же завалить, и все норм будет. Подхватив ружье, он повернулся к своим. Эта девка, напросившаяся, Майя, уже бинтовала ковбою плечо. Прям поверх толстовки. Тот вновь напялил маску безразличия. Типа, герой, ты как? Все-таки спросил его немец. Ерунда. Бравируя, ответил ковбой и затянулся вытащенным из кармана вейпом. Царапина. Кровь-то идет, усомнился немец. Мне некогда истекать кровью, пафосно произнес раненый. Похоже, кого-то цитировал. Только немец не сообразил сразу кого. Там действительно ничего особо страшного, подтвердила его слова и Майя. Пара картечин по касательной прошла. Одна только рукав порвала, а вторая разодрала руку. Но кость цела, и внутри картечь не засела, а кровь. Будем надеяться, что никаких крупных артерий тут не задело. Гуд, согласился немец и почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Оглянувшись, он увидел, что это крыс. Дай, требовательно протянул тот руку к трофейному ружью. С какого пуркуа? И не подумал отдавать ему ствол немец. Это я его убил. Значит, и ствол мой. Законы войны. Ты не убил его. Ты добил умирающего. А свалил его, как раз ковбой. И мы с черным. Ты своей пукалкой много не настрелял. Для пистолета далековато. Ну и что? Последний выстрел-то мой был. Значит, и ружье мое. Облезешь. Немец из последних сил демонстрировал хваленую немецкую сдержанность, хотя его дико переполняло желание пристрелить тут же эту сволочь, чтоб он рядышком лег. Ну в самом деле, что за незамутненная наглость. Причем он чувствовал, что его ребята целиком поддерживают его в этом желании и только ждут команду. Крыс каким-то звериным инстинктом тоже почувствовал это и избавил обороны, но не отступился. У меня в пистоле всего 3 патрона осталось. Не могу же я без оружия, считай, бегать. Мало ли с кем мы еще столкнемся тут, в этом был смысл. Тем более, что все старшие в его группе были и так уже неплохо вооружены. Отдавать ружье младшим, или крысу, да перебьется он. Свои ближе. Индус, отдай ему свой револьвер, скомандовал немец, не глядя на самого индуса, а не отпуская взгляда крыса. А сам проверь убитого и собери его патроны. Ружье твое будет. Индус молча подчинился. Крыс скривился, словно сожрал что-то кислое, но тоже не стал возбухать и также молча забрал переделанный газовик и мелкошечные патроны. А теперь, вперед, скомандовал немец, убедившись, что бунта не будет. Мы из-за этого стрелкой так столько времени потеряли, да и нашумели знатно. Шиша наверняка уже в курсе и мчится сюда, или убегает со всеми остальными. Нужно торопиться. пока они не разбежались кто куда. Вот с разбежавшимися поначалу возникли проблемы. Дома, о котором они знали как о месте обитания шиши, просто не оказалось. Пепелище, фундамент да пара обгорелых бревен. И ведь вроде как знали же, что Рафик его спалить должен был, а все равно искать приперлись сюда. Инерция мышления. Впрочем, немца это только разозлило, и он погнал весь отряд буквально галопом по улицам СНТ, и это таки дало свои плоды. Почти сразу в конце одной из улиц заметили троицу, спешащую в сторону леса. Малолетки все, конечно же, две девчонки чуть ли не на себе тащили пацана. Раненый что ли? Настигли беглецов буквально в один момент, благо бежать они не могли. Пацан действительно был весь в бинтах и ходить толком не мог, а девки? Вот с девками возникла проблема. Нет, младшая из них никаких вопросов не вызвала. Совершенно незнакомая девка. А вот старшая с выкрашенными в розовый цвет волосами сразу показалась немцу смутно знакомой. Вроде как видел он ее у них в поселке. Впрочем, поначалу-то народу в поселке хватало. Это потом поразбежались. Больше половины разбежались. Кто сам сбежал, как вот это, например, но большинство колхозаны увели тогда, когда рейд делали. Вот с этой-то розово-волосой проблемы и возникли. Причем, от кого? От этой самой напросившейся Майи. Увидав эту розовую, она на нее чуть с ножом не прыгнула. Еле успел остановить. Из ее бессвязных выкриков немец с трудом сумел вычленить главное. Это розовая, одноклассница Майи, Ирина Малиновская. Но, даже, и то, что они одноклассницы, вовсе не делало из них подруг. Наоборот. Походу, обе они друг друга ненавидели люто. Насколько немец понял, как это обычно и бывает, парня не поделили. Одноклассника же, того самого самурая, что в лесочке вон лежит сотоварищи. И Майя каким-то боком считает эту Малиновскую виновной в смерти своего возлюбленного. Удивляло поведение самой Ирины. Побледневшая, явно перепуганная до потери пульса, она, тем не менее, стояла гордо выпрямившись как партизанка на допросе. Впрочем, долго выдерживать такой образ она не смогла, и в ответ на очередной выпад Майи в адрес нее самой и шиши тоже злобно зашипела. «Да, убил, и козла твоего вонючего убил, и тебя, суку плешивую, убьет, и вообще, всех вас убьет, всех, вы все уже трупы, вы ему ничего не сможете сделать, он вас всех убьет, одного за другим, всех, ну пока-то мы вас убиваем», довольно жестко попытался срезать ее немец, уж слишком искренне, слишком убежденно вещала эта пигалица, явно не в себе от страха. Так вы с шишей еще и не встречались. Отмахнулась от него эта сумасшедшая. Вот он с города вернется и тогда все, всех убьет. Никто из вас его не сможет остановить. Вот и проверим, оборвал ее немец, услышавший главное. Шиши сейчас в поселке нет, он где-то в городе, на выезде. Тем лучше, успеем захватить территорию и подготовиться к теплой встрече дорогого гостя. И больше не слушая эту полоумную погнал своих дальше вперед, оставив возле пленных ковбоя и Майю. Пускай гонит их вперед потихоньку, а все остальные – бегом. И этот подход вновь принес свои плоды. Удалось перехватить еще одну группу. Там были совсем уж мелкие детишки, если не считать одной из мамок, которую немец узнал, тоже от них сбежавшая. Только до сих пор он думал, что ее колхозаны увели, а оказалось, нет, вот она где. И детский сад у нее, похоже, только вырос, уже не четверо детишек, а вдвое больше. Однако и проблем они все вместе тоже доставили больше, своей бестолковостью и неуправляемостью. Виск, плач, перепуганные детские мордашки, было отчего поехать кукухой. А еще один из мелких пацанят вдруг повернулся и чесанул по улице в сторону ближайшего перекрестка. «Стекляшкин!» – заорал немец ближайшему к беглецу подчиненному, за шиворот поймав еще одного шкета, попытавшегося повторить подвиг товарища. «Поймай его!» Глава 25. Ненависть. Ненависть юным уродует лица. Ненависть просится из берегов. Ненависть жаждет и хочет напиться. Черной кровью врагов. В. Высоцкий. Ненависть. Весь день меня не покидало ощущение, что я где-то крепко налажил, но где и в чем, все вроде складывалось на редкость удачно, и мелкая с близнецами утром чувствовали себя просто прекрасно, и в Заозерном вопреки опасениям никаких проблем не возникло, видимо по Ше Северу действительно было не до магазинов, железка, кусок пожирнее, и даже с погрузкой КамАЗа мы справились с опережением графика, я думал вечером успеть разгрузить часть груза, когда Толстый подал просто гениальную в своей простоте идею. Ну и что с того, что мы не смогли завести остальные грузовики на стоянке? Этот, главное, на ходу. Просто подъезжаем, отцепляем прицеп с фурой от грузовика на стоянке и едем на погрузку с новым прицепом. И даже разгружать не надо, вполне может храниться и в фуре. В рядок эти прицепы ставь, и вот он тебе, готовый склад. Ну гениально же, и как я сам раньше до подобного не додумался. Так что возвращался я с Заозерного в весьма приподнятом настроении, и тем больнее вышел удар реальности. Поначалу, стоило нам проехать кольцо, как я увидел бегущую прямо по трассе нам навстречу фигурку. Я поднапрягся, сбавил скорость. Эльба на пассажирском сидении тоже занервничала. Достала свое ружье, приготовилась. Приблизившись поближе, я узнал в бегущей фигурке Настю, но беспокойство только усилилось. Что она тут делает? Что-то случилось? И почему она в крови? Затормозив возле девочки, я выскочил из кабины, метнулся к ней. «Настя, что случилось? Ты почему в крови?» В ответ она лишь разрыдалась, буквально захлебываясь собственным плачем. Я обеспокоенно развернул ее к свету, пытаясь рассмотреть раны. «Неужели опять собаки? Стая в поселке? Настя, ты ранена? Что случилось?» Со все возрастающей паникой расспрашивал я, пытаясь оттереть от крови ее ладошки, поданным выскочившей Эльбой, полотенцем. «Даню убили?» Наконец прорвалось осмысленное, сквозь детский плач. «Кто?» Враз охрипшим голосом просипел я, словно получив сокрушительный удар под дых, и лишился дыхания. Воздух решительно отказывался заходить в легкие, как будто мгновенно превратившись в камень. Весь воздух. Не пошевелиться, не вздохнуть. Вы пробовали когда-нибудь дышать чем-нибудь твердым, как камень? Вот и у меня не очень получалось. Левашовские. А вот Насте явно легчало. Нет, она не пристала плакать и не успокоилась. Но скинув груз своего знания на нас, она уже могла, по крайней мере, хоть как-то реагировать и говорить. 8 человек, с ружьями и автоматами. Мы к Дане пошли, а там эти. Даня нас прогнал, мы побежали, а он стрелять начал. Чтоб они нас не заметили, а его убили. Ратик побежал ребят уводить в лес, а я крюк сделала и к Дане вернулась. А он уже мертвый лежит там. А кровь у тебя откуда? Поднимающаяся изнутри волна ненависти прожгла камень и позволила таки сделать первый шипящий судорожный вдох. Это Даня, я к нему, а он. Ясно, медленно выпрямился я, в глазах темнело. Слепо глянув на Эльбу, я протянул к ней руку и хрипло потребовал: «Дай». И, видя непонимание на ее лице, коротко рыкнул: «Ружье». Девушка торопливо протянула требуемое, и без напоминания выгребла из карманов патроны. Сгребя их в собственный карман, я взял ружье в руки и, поворачиваясь в сторону поселка, словно отсюда пытался рассмотреть этих неведомых захватчиков, коротко бросил Эльзе: «За руль, забирай Настю и вези всех к Ваське. Сидите там, ждите новостей. А ты?» Не тронулась с места девушка. «Выполнять!» Яростно зарычал я, чувствуя, как между глазом и моим шрамом начинает мелко вибрировать какая-то жилочка. Нервный тик. Эльба, видимо, это тоже заметила, ибо проглотила готовые сорваться с языка возражения и молча повела зареванную Настю к кабине грузовика. Я же, повернувшись, медленно пошел в поселок. Я словно разучился ходить, и каждый следующий шаг требовал от меня осознанных усилий. За моей спиной взревел двигатель КамАЗа. Эльба начала неуклюже пытаться развернуться. Я не оборачивался. Все мои силы уходили только на одно: как бы совладать с раздирающим меня изнутри бешенством. Казалось, попадись мне сейчас навстречу кто-то из этих налетчиков, и я, позабыв про ружье, кинусь на него с голыми руками. Вцепиться скрюченными судорогой пальцами в горло, душить, рвать, ломать. Справиться не получалось. Это плохо. Так я лишь сам сгину, не поквитавшись с врагами. Глупо и нелепо. Нет, так нельзя. Пусть будет ярость, пусть будет ненависть, но и ее нужно контролировать. Не управлять? Нет, управлять ею невозможно. Направлять? Не бороться с ней, отдаться ненависти полностью. Помочь ей? Стоило принять это решение, и в голове словно прояснилось. Нет, бешенство никуда не делось, но я, по крайней мере, смог соображать. С трассы тут же сошел к дачам и пошел улицами, медленно, перебегая от одного дома к другому, только троекратно убедившись в безопасности маневра. «Давайте поиграем, сволочи. Я за этот месяц выучил здесь каждый домик, каждый сарай. А как вы ориентируетесь тут? А, и эта тактика сработала. Ну, по крайней мере, я первым заметил противников. Нет, так-то я сначала увидел маму Таню с Аней и со всем выводком мелких. Видимо, они пытались сбежать из садика, но уж очень долго. Видать, провозились, собираясь. Ну как тут скроешься? И я ведь чуть не выскочил им навстречу. Но в этот момент из проулка выскочили они, левашовцы. 6 человек, с оружием. От количества стволов делалось дурно. Это моща. Приготовив свой ствол, я присел за забором из горбыля, в щелочку оценивая ситуацию. Ярость гнала вперед. Убить, уничтожить. Защитить своих. Но остатками сознания я удерживал себя на месте. Рано. Прицельно выстрелить я смогу только раз. Дальше будет не до выцеливания. Так что этот выстрел должен быть точным. Не спешить. И, потому, оставшись на месте, я стал свидетелем, как левашовцы, словно стая овчарок, сбила в кучу испуганное стадо детишек. Мышцы просто судорогой сводило от дикого желания выскочить туда и всех порвать. Нельзя. Даня вон так уже навоевался. А мне так глупо сдохнуть нельзя. А между тем Андрюшка, самый боевитый, потому, вечно непослушный Андрюшка сбежал. Вот просто развернулся и ломанулся по улице. Причем как раз в мою сторону. Умница. Давай, Андрюха, жми, Стекляшкин. Заорал здоровенный тип, видимо главный у них, в серой толстовке, хватая за шиворот дернувшегося было вслед за Андреем младшего рыжика. Поймай его. И один из этих ублюдков кинулся вдогонку. А Андрей-то уже свернул за угол проулка и пропал из вида для захватчиков. Но не для меня. Наоборот, вот он протопал, хрипло со слезами дыша, по улице мимо забора, за которым я и залег. Можно было бы его крикнуть, но нет, нельзя. Вслед за ним бежит очкастый Стекляшкин. Будь Андрюшка посообразительнее, он бы догадался, после того как пропал из вида, скрывшись за углом, заскочить на территорию ближайшего участка, ко мне, то есть, ну и в тот, что напротив, и тем, еще больше запутать преследователя. Но нет, малыш продолжал тупо бежать прямо по улице, без шансов. 5-летний карапуз никогда не убежит от 12-летнего мальчишки. Вот и тут Стекляшкин настигает его буквально в считанные секунды. Я же еще раз поглядев в щелку за ситуацией на улице, там все без изменений, сгоняют в кучу всех детишек. Вдогонку за Стекляшкиным никто не побежал. Ну, оно понятно. Зачем помощь, чтоб справиться с 5-летним карапузом? Забросил ружье себе за спину и выскочил в тот самый проулок, где велось преследование. Причем я оказался за спиной как у Андрюшки, так и его преследователя. И тоже кинулся в их сторону, включившись в этот хоровод. Стекляшкин догнал мелкого первым, сбил с ног, толкнув его в спину, а потом вздернул упавшего за капюшон курточки. Андрюшка, вот молодец, хоть и заревел, но пытался садануть противника своим кулачком. Не попал, конечно же. В ответ Стекляшкин отвесил ему такого леща, что он снова рухнул бы на снег, если б тот не продолжал его удерживать одной рукой за капюшон. Голова у мелкого от удара только мотыльнулась, и он в отчаянии прострелил глазами по улице, в поисках чудодейственного спасения, не иначе. И он таки его увидел. Я подбегал к Стекляшкину со спины и видел, как в изумлении и радости распахиваются глаза малыша. Я на бегу вскинул указательный палец к губам и Андрюшка, вот умница, все понял в одно мгновение. Он дернулся в сторону, падая задницей на снег, заорав что-то бессмысленное и, заставляя Стекляшкина перехватить его уже двумя руками и выгибая спину, нагибаясь за ним. И моих шагов он за этим криком тоже не расслышал. Я же, давая наконец-таки волю переполнявшей меня ненависти, на последнем шаге вырвал правой рукой из левого рукава свой нож и воткнул его куда-то сбоку. Хотел в спину, уж очень удачно она выгнулась, как раз в мою сторону благодаря стараниям Андрюшки, но не рассчитал шагов и для удара в спину уже банально не хватало места для замаха, потому ударил в бок. Там-то замах сбоку и идет. Того первого раза, когда я полосовал ножом самурая, я не запомнил совершенно. Вот просто выпал из памяти тот эпизод. Защитная реакция мозга, наверное. Сейчас же я помнил все. И как с одинаковой легкостью нож пробивает и куртку, и плоть, в первую секунду испугался даже, что промахнулся, так легко он вошел. И как в немом крике распахивается рот развернувшегося от удара мальчишки. Рот распахивается, а крика нет. Неужели я оглох? Да нет. Звук падения тела есть, а крика нет. Я-то думал, он голосить будет как резанный, а ведь и правда, резанный, но он как глубоководная рыба, лишь беззвучно хлопал губами, зажимая распоротый бок рукой, из-под которой густо текла какая-то неестественно черная кровь. Вот именно эта черная кровь вместе с медленно стекленеющим взглядом умирающего мальчишки меня и отрезвили. Боже, что я творю? Словно ковшик воды плеснули в костер моей ненависти. Залить не залило, но пламя сбило. На время. По крайней мере, я вновь обрел возможность думать. Черная кровь из раны и невозможность крикнуть. А ведь я слышал о подобном. Еще в той жизни один знакомый, прошедший в свое время и Афган, и Чечню, рассказывал, что именно так они снимали часовых. Резать горло, и грязно, и ненадежно. Высокий воротник, свитер, ваххабистская борода. Все это почти до невозможности затрудняет возможность бесшумно снять часового, перерезав ему глотку. А вот удар ножом в печень решал эту проблему куда проще и надежнее. И кровь из печени тоже очень темная, почти черная. Вот и я, видать, совершенно случайно тоже угодил именно в печень. Ну это ладно, это понятно. Но как я докатился до жизни такой? Только что зарезал 12-летнего мальчишку, и, вопреки расхожему штампу, меня не спешит выворачивать наизнанку. Просто мысли в голове мельтешат короткие, обрывочные, как мальки в аквариуме. Что хорошо, что он не крикнул, что надо бы быстрее бежать отсюда, пока его не хватились, что зарезал я его на глазах у 5-летнего ребенка, как бы он травму душевную не заработал, что я рука в куртке в крови вымазал, отстирывать надо будет. И еще сотни различных мыслей бесконечным калейдоскопом проносились у меня в голове, аж голова закружилась. Впрочем, терять голову было категорически нельзя, иначе велик шанс потерять ее не в фигуральном, а в самом прямом значении этого слова, так что встряхиваемся, поднимаем и подталкиваем Андрюшку в сторону, куда он и бежал, и подхватив странный девайс, служивший этому стекляшкину оружием, устремляюсь следом. Странное оружие оказалось самодельным вариантом китайского многозарядного арбалета Чокану. Поняв это, я досадливо сморщился. Детская игрушка по большому счету. В свое время я заинтересовался его конструкцией и собрал вот почти точно такой же сам. Разочарование было полнейшим. В первый раз его описание попалось мне в книжке в жанре литок, где главный герой-инженер на первом же уровне изготавливает такую вот штуку. Чуть ли не читерская получилась. С помощью нее он умудрялся справляться с мобами на десятки уровней выше его самого. Не мудрено, что мне тогда захотелось посмотреть, что это за имба у него в руках была. Так вот, никакая это не имба. Да, арбалет многозарядный и скорострельный. И на этом все. Больше достоинств у него нет. А вот недостатков хоть отбавляй. Во-первых, сила выстрела у него, не то что в разы, на порядке слабее, чем у полноценного арбалета европейского, так сказать, вида. В книге же эта сторона замалчивалась, уклончиво сообщаясь, что сила чуть меньше, чем у других арбалетов. Во-вторых, и это производная из первого, дальность полета просто смехотворна, 10-15 метров, ну может быть лучшие экземпляры и на 20 бьют, все равно это смешно. В-третьих, ни о какой прицельной стрельбе и речи не идет, попасть из него проблематично даже с 15 шагов в такую крупную мишень, как всадник на лошади, если только в отряд таких всадников. Смешно вспоминать, как в книге героя из него геноцидил змей, ага, снайпер хренов. Да даже в медведя не попадешь из него, не то, что в голову змее. Но надо же было автору своему герою подыграть, вот о всех недостатках этого оружия автор дипломатично забыл. Несложно догадаться, что мыслями об этом китайском средневековом автомате я усиленно пытался соскочить с душевных терзаний по поводу убитого мной мальчишки. Все-таки убить человека, тем более ребенка, тут нужно иметь определенный характер. Да, можно убить в истерике, на нерве, вот как я сейчас, но все равно тут нужно иметь какой-то стержень внутри. Легко писать об отрубленных головах и вспоротых животах автору, который даже курице голову отрубить не может. Я мог, и кур рубил, и кроликов, и свинью резать один раз помогал, и каждый раз это было сложно, жалко, всех их жалко, но я справлялся, справлюсь и сейчас. Да, человек не курица, но хоть какой-то базис у меня, все-таки, есть, так что выдержу. Не стоит думать, что погрузившись в самокопание, я забыл об окружающем. Вовсе нет, мы с Андреем благополучно достигли перекрестка и свернули на нем, а потом еще и еще. Вскоре об опасности обнаружения можно было забыть. Мы отошли уже достаточно далеко. Мы практически вышли к выходу из СНТ под мостом, и тут моему вроде как установившемуся душевному равновесию был нанесен новый удар. Я нашел труп Дани. Даня лежал за изрешеченным старым забором в луже уже застывшей собственной крови. Лежал, свернувшись в клубок, словно замерзающий котенок. У меня вновь перехватило дыхание. «Даня, Даня, что ж ты так подставился-то? Не мог по-другому? Как теперь Аня будет без тебя? Как мы все без тебя будем? Кто нам конкурсы проводить будет? Твой вчерашний конкурс красоты, по сути, получился твой лебединой песней. Это был полностью твой праздник. Новая волна ненависти вновь поднялась во мне, начисто смывая недавние душевные терзания. «Все я правильно сделал. И еще повторю, вы все, сволочи, у меня кровью умоетесь». Возникло дикое желание тут же развернуться и пойти заминусить еще одного из оккупантов. Раз уж с первым так все удачно сложилось, вот только Андрюшка, его-то куда? Впервые я пожалел, что прогнал Эльбу с ребятами к Ваське. Вот сейчас она очень пригодилась бы где-нибудь во второй линии столкновения, куда можно вовремя отступить и, например, сдать ей вот этого мелкого. Но, увы, я сам же на нее нарычал и заставил уйти, так что выпутываться придется тоже мне самому. «Идем, Андрей», — хрипло просипел я, горло отказывалось нормально работать. «Есть у меня идея, куда тебя деть сейчас», глава 26. Мысль у меня была простая, сдать Андрюшку под присмотр князевцев на заправке, и руки себе развяжу таким образом, и хоть про него буду знать точно, где он и что с ним. Да, союзники из них никакие, и помогать мне они просто так не будут, но и присмотреть за мелким могут согласиться, могут, или нет, от них же ничего не потребуется особо, а мне всяко легче будет действовать, зная, что хоть кто-то из моих под охраной 4 автоматов. Это мощь, в ближайшей округе подобных нет. Была у меня мыслишка попросить военной помощи у Гвоздя, но, нет, не гордость этому мешала, а здравый расчет. Вот если я эту банду сам замогилю и приду его звать на совместный ответный рейд на Левашова, тогда да, он впишется. Особенно учитывая его планы, прибрать Левашова себе. Это как наши союзнички по Второй мировой. Второй фронт открыли только в 44 году, когда уже стало окончательно ясно, что советы справляются и сами, и справятся таки. Вот тогда, торопясь к разделу Европы, они и открыли второй фронт, чтоб свой кусок пирога получить. Так и Гвоздь, делить шкуру уже поверженного Левашова, он первым будет, и, даже, на финальный штурм согласится. А вот посылать своих людей воевать, да за чужой для них поселок, не дождетесь. В принципе, логично, хотя и немного обидно, но все вполне объяснимо, если, конечно, смотреть на ситуацию с его точки зрения. Нет, Гвоздь не поможет. Вот беженцев принять, да, это он могет, без особого восторга, своих девать некуда, но примет. А воевать мне самому придется. К заправке мы Андрюшкой шли низом, через СМП. Не хватало нам еще спалиться на мосту и на трассе. Осторожность никогда лишней не бывает, да, даже если тебя колотит от бешенства. Вот и сейчас, размышляя об союзниках, я лишь пытался унять собственную ненависть. Голова нужна ясная, а я давненько слышал уже, что аналитическо-исследовательские рассуждения исправно гасят всплеск любых неконтролируемых эмоций, и, вроде, действительно помогает. Ну надо же, я чуток успокоился, но стоило только вспомнить скорчившегося Даню, как все усилия вновь пошли прахом. Зубы скрипят, а ложе ружья стискивается с такой силой, что аж пальцы синеют.